шикарной женщиной. Я помню, как всегда мы меж собой. Все звали тебя Ленкой, манекенщицей, запаходняк и внешний вид крутой. Ты мужиков всегда с ума сводила, коль захотела, был бы твой любой. Но только ты бандита полюбила, и стала ты бандитской женой. Ой, Лена, Лена, Леночка, такая вот игра, какой был прикуп, но карта бита. Ой, Лена, Лена, девочка, бандитская жена, жена бандита, жена бандита. Завидуют по-черному подруги, все, все говорят, вот повезло. Крутая тачка, шубы, ты во всей красе, и на губах улыбка всем назло. Ночные клубы, кабаки, тусовки, шампанское, мартини, икра. Осточертело все, но хоть ты сдохни, таков свой круг, свои понты, своя игра. Ой, Лена, Лена, Леночка, такая вот игра, какой был прикуп, но карта бита. Ой, Лена, Лена, девочка, бандитская жена, жена бандита, жена бандита. А муж твой стал хоть трудной, но мишенью. Игра такая, жить или не жить. Большие ставки и большие деньги, а жизнь одна, ее по новой не купить. Мелькают день за днем, как фотовспышки, ночам бессонным потерялся счет. Красиво все бывает только в книжках, а в жизни часто все наоборот. Ой, Лена, Лена, Леночка, такая вот игра, какой был прикуп, но карта бита. Ой, Лена, Лена, девочка, бандитская жена, жена бандита, жена бандита. Ночей шикарный вид, улыбка, все дела. Коль спросят, как дела, ответишь, все окей. Скажут все, счастливая она. Все думали, ты станешь топ-моделью и на обложку попадешь в плейбой. Но стало по судьбе хитросплетенью, да по любви бандитской женой. Ой, Лена, Лена, Леночка, такая вот игра, какой был прикуп, но карта бита. Ой, Лена, Лена, девочка, бандитская жена, жена бандита, жена бандита. Ой, Лена, Лена, девочка, бандитская жена, жена бандита, жена бандита.